Часть вторая. Стая песчаных червей была полностью уничтожена, и Архан приземлился рядом с Динго. Его спина раскрылась, и оттуда появился кокпит. Анджела спрыгнула из него вниз. Динго встретил ее аплодисментами. «Отлично справилась! Вот уж не ожидал, что ты их всех перебьешь!» Анджела подошла и злобно уставилась на возвышающегося над ней Динго. «Ты должен быть моим проводником, а сам только проблемы доставляешь. Как все это понимать?» «Да брось ты», – парировал Динго. «Теперь я помогу тебе с работой. Как говорят, рука руку моет». Анджела заметила две канистры позади багги. К заднему бамперу был привязан провод. Неужели они и были причиной того песчаного облака? «Что это за канистры? Если хотел сбежать, надо было избавиться от лишнего багажа». «Или ты совсем дурак?» «Вообще-то я и не пытался сбежать. Я специально тащил их за собой». «А?» «Песчаные черви очень чувствительны к металлическим звукам. Стоит пошуметь, и они собираются, обезумев от ярости. Вот так». Анджела была озадачена. «Ничего не понимаю. Ты их приманил?» Динго посмотрел на горизонт. Облако пыли направлялось в их сторону. «О, вот они!» Из ниоткуда появились грузовики. Увидев лежачую кучу трупов песчаных червей, они остановились. С водительских сидений начали высовываться мужчины. Гора трупов из жуков представляла собой невероятное зрелище. Кто-то радостно закричал. «Огромный улов!» Явно не ожидая такого, Анджела нахмурилась. И тут заговорил Динго. «Что ж, господа, обещанная вам распродажа. По 300 на карат с человека свежее мясо. Берите столько, сколько сможете увезти». Он держал перевернутую ковбойскую шляпу. А довольные люди клали в эту шляпу купюры и монеты. После они возвращались к грузовикам. Брали тесаки по мясу и шли разделывать песчаных червей. Все они были мясниками. Ошеломленная Анджела наблюдала за всей этой картиной. Ее просто не могло не бесить все это. «Слушай-ка». «Ох, спасибо. Я тебя даже не просил, а ты помогла. Какой же замечательный у меня работодатель. Уверен, мы с тобой сработаемся», — говорил Динго, пересчитывая деньги. Сложив руки, Анджела продолжала молча злиться. Безумные крики все равно ни к чему бы не привели. Недовольно посматривая на работающих мясников, она обронила. «По поводу вознаграждения». «Как и всегда». «Спутниковая информация о подземных ресурсах. Рассчитываю на тебя». Анджела вынула карту памяти из терминала на руке. «Наличными тоже было бы неплохо, но жители Дивы ими не пользуются». Динго потянулся за картой памяти. Однако Анджела одернула руку назад. «Оплата зависит от успешности миссии». «Эй, может, все-таки стоит завоевать мое доверие задатком?» Анджела взглянула на Динго. «Ты с самого начала пытаешься мою миссию саботировать. О каком доверии может идти речь?» «Прямо уж наговариваешь на меня», – невозмутимо сказал Динго и горько улыбнулся. «Просто я подумал, что ты наверняка решишь убить всех этих песчаных червей, если мы встретимся». «Ну ты...» – Анджела вспылила. «Ты бесцельно потратил 37 минут и 20 секунд моего драгоценного времени. А для меня сейчас важна каждая секунда». «Это и есть самый настоящий саботаж!» Динго аж попятился от такого напора. «Но чего ты так злишься? Операция только завтра начинается. Из агентов службы безопасности еще никто даже не прибыл, кроме тебя». «Вот именно. И это идеальная возможность обскакать их. Для этого я даже развитие тела остановила». «Так вот почему ты как малолетка выглядишь. Я-то думал, у тебя увлечения такие». Анджела опять на него зыркнула. Динго решил промолчать. «Теперь слушай. Если кто-то доберется до первопроходца раньше меня, то и тебе твоей оплаты не видать. Так что отнесись к делу серьезно». «Вы даже в такой ситуации выслужиться пытаетесь». «Так ты в курсе операции?» «Неизвестный хакер взломал систему Дивы, и находится он где-то на земле. Ситуация довольно необычная». Динго посмотрел на мясников, складывавших мясо в грузовики. «Сама видишь, мы тут на чудище охотимся ради мяса, чтобы выжить. И вы думаете, что кто-то из нас может составить вам конкуренцию в киберпространстве? Уж не пришельцы ли здесь завелись? Кем бы он ни был, проникает он точно с Земли. И моя миссия – найти его местоположение. А твоя – помочь мне. Все понятно? Понятно мне. Динго направился к приземлившемуся Архану. А робот внушает уважение. Введение огня какой-то фокус есть? Анжела начала хвастаться. Через спутниковую связь он соединен с главным сервером службы безопасности, который обеспечивает процессорную поддержку. Он производит корректировку огня. Пусть враг двигается хоть со скоростью звука, он может прогнозировать будущее. Архан мог пользоваться безграничными ресурсами Дивы для тактической поддержки. «О!» Динго взглянул на Архана. «Так это своего рода терминал Дивы, который постоянно находится на связи с ней. Надежная машина. И сильная, как 100 человек». «Ого! Для человека, живущего в каменном веке, ты схватываешь на лету». «Спутниковую, значит? У него антенна есть?» «По центру на спине. Только трогать не смей». Динго зашел за спину Архана. Над люком с соплами находился небольшой модуль антенны. «А, вот она». Из кобуры на поясе он достал антикварный револьвер. «Чего?» Анжела не могла поверить в происходящее. Динго выпустил весь барабан в антенну. Громкие выстрелы заинтересовали даже мясников. Анжела закричала на него. «Ты что творишь?» Пули 45-го калибра из «Магнума» прошили модуль антенны. Поначалу удивленные звуками выстрелов, мясники поняли, что их это никак не касается, и снова вернулись к своей работе. А вот Анжелу это точно касалось. Она смотрела на антенну, расстрелянную Динго. Из электронных компонентов через пулевые отверстия шел дымок. «Ты чего делаешь? Варвар! Дурак! Ты...» «Вообще-то дура здесь только ты!» Холодно сказал Динго, раскрасневшийся от гнева Анжели. «Наш противник – хакер, которому вам нечего противопоставить. Собралась таскать с собой терминал, подключенный к сети? Благодаря вашему спутнику он наше местоположение определит. Или ты собралась играть с ним в прятки, постоянно сообщая, где находишься?» Вытянув лицо, Анжела стояла, не говоря ни слова. В данном случае он был абсолютно прав. «Можно было и не ломать». Динго вернул револьвер в кобуру. «Больше связи с Дивой не видать. Если бы воспользовались спутниковой связью, враг в тот же момент обо всем бы узнал». «Ну и как тогда миссию выполнять?» «Если другие агенты прибудут с тем же оборудованием, то скорее всего допустят ту же ошибку. Будут ходить постоянно подключенные к сети. Так что упустят цель. Нам же лучше. Будем использовать их в качестве приманки. Мы сможем незаметно подкрасться к нашей добыче. Мы можем полагаться лишь на наши глаза, нос, уши и ноги. Может, тогда у нас и получится перехитрить волшебника, именующего себя первопроходцем. А получится ли? Смекалка, терпение и выносливость. Вот что у нас есть. Лишь богу ведомо, добьемся ли мы чего». Анжела ничего не ответила. Все это не шло вразрез с ее планами, было вполне логичным, да и других вариантов не было. «Так», – Динго указал на дымящегося Архана. «А в автономном режиме эта штука работает?» «Теперь это куча металлолома». Динго осмотрел его. «Бесполезен, значит. Ну и куча металлолома можно найти достойное применение».